Глава 6. Лидия. После отправки документа в суд аж на душе легко, хотя мысли все равно витают где-то далеко. На автомате делаю работу, но на перерыве слышу шепотки за спиной. Понятно, Ритуля постаралась, чтобы ей пусто было, и ведь приукрасила наверняка. Мне-то все равно, но приятного все же мало. Под конец рабочего дня приходит сообщение, хорошо, что телефон на беззвучном режиме. Украдкой бросаю взгляд. «Коля?» «Ой, да неужели? Мариночка уже была, теперь он. По очереди собираются названивать». «Лид, давай встретимся и поговорим», — гласит сообщение. «А мне смешно. О чем говорить-то?» «Разумеется, ничего не отвечаю. Бывший муж прекрасно знает, какой тиран у меня начальник. Так что до конца рабочего дня ни-ни». «Наконец, можно идти домой. Поднимаюсь». И собираю вещи в сумку. Подскакивает Олеся. «Лид, мы тут с девчонками собираемся в бар пойти, пропустить по рюмочке, перемыть косточки. Ты с нами?» «Не-е-е», качаю головой. «Пожалуй, откажусь. Тем более, что Рита тоже идет, да?» Олеся вздыхает. «Да навязалась на нашу голову. Ее так-то никто не звал. Она случайно разговор услышала и заявила, что тоже идет. А сказать, что ее там никто не ждет, как-то стрёмно, что ли, расскажет еще Валентине, а та возьми и сказани Григорьевичу». «Так это же свободное время, какое ему дело?» «Ну, Ритка же у него в любимицах, ты же знаешь», — закатывает глаза Олеся. А я киваю. «Еще как знаю. Начальник на нее давно глаз положил, а Ритке только того и надо. Ходит, задом перед ним крутит. Уж не знаю, до какой стадии их отношения дошли, но в обиду он ее точно не даст. Найдет способ жизнь попортить. В общем, я, пожалуй, пропущу это собрание. Да и Коля нарисовался, хочет встретиться и поговорить». «Поговорить», — начинает смеяться Олеся. «Ну да, самое время. И ты пойдешь?» «Ага, послушаю весь бред, который он мне выдаст. На диктофон запишу, вдруг пригодится». «И правильно. Главное, не поддавайся на его чары». «Чары?» — фыркаю. «Не смеши. Были чары, да вышли все». Подруга понятливо кивает и идет к заждавшимся коллегам. Замечаю, что Ритка недовольно поджимает губы, когда понимает, что я не пойду с ними. Что ж, не сё коту масленица. Дожидаюсь, пока девчонки уйдут, и выхожу на улицу. Не хочу, чтобы кто-то уши грел во время разговора. Набираю Колю. «Чего хотел?» – спрашиваю без предисловий. «Лидусь, привет. Как дела? Как твоя мигрень? Не беспокоит?» Он разговаривает так, словно последних дней не было. «Коль, чего ты хотел?» — повторяю. «Давай встретимся, а? Мне так много нужно тебе сказать». «А мне нет», — отрезаю. Несмотря на разговор с Олесей, встречаться мне с ним совершенно не хочется. «Ну, пожалуйста», — просит бывший. «Ладно, соглашаюсь. В конце концов, вдруг он согласится дать мне мою долю денег и развестись через ЗАГС». «Отлично», — радостно восклицает он. «Тогда давай поужинаем в 7 в нашем любимом ресторане. Столик я уже заказал». Закатываю глаза. «Ну да, если бы я не согласилась, отвел бы Мариночку. Она любит такие места. Пафоса хоть отбавляй». И Коля не прав. Это его любимый ресторан, а не мой. Хотя кормят там отменно, не поспоришь. «Хорошо», — подтверждаю и вешаю трубку. Еще успеваю забежать домой и переодеться, там довольно строгий дресс-код. Хорошо, что я теперь живу недалеко от работы. Выхожу из такси у ресторана, швейцар открывает дверь. Хостес провожает меня к столику. Да, расстарался Коленька. И цветы, и шампанское в ведерке. И сам выглядит так, словно только что с фотосессии для обложки модного журнала. «Лидочка, как я рад!» Подскакивает ко мне, продвигая стул. «Надеюсь, ты не против, я заказал твои любимые блюда». «Почему я должна быть против?» – пожимая плечами. «Ты же платишь». Поднимая бровь в ожидании подтверждения. «Мужчина пригласил, мужчина еще доплачивает». Коленька нервно улыбается, глядя на меня. «Неужели думал, что за свою еду я сама буду платить?» «Э, нет, дорогой, я так не играю». «Конечно», – соглашается, чуть заикаясь, и тоже садится. Нам приносят первое блюдо. Мне равиоли с ягненком, а Коле французский томатный суп. Последний раз я ела в обед, так что действительно проголодалась. С удовольствием поглощаю ароматный суп, не обращая внимания на Колю, который сверлит меня взглядом. Официант уносит пустую тарелку и ставит взамен другую. Я лопну, но съем. Моя любимая паста с креветками и домашним сыром. Сыто откидываюсь на спинку стула, глядя на ковыряющегося в своей тарелке Колю. «Так что?» Как и планировала, положила телефон на стол и незаметно включила диктофон. «Знаю, что в суде эту запись вряд ли примут, но как рычаг давления на крайний случай сойдет. Конечно, если там будет что-то важное». «Лид, возвращайся домой», — блеет Коля. «Давай все забудем и начнем сначала, а?» «Домой?» — поднимая бровь. «Как ты мне правильно напомнил, это твой дом? А что касается «начнем сначала», ты правда думаешь, что я способна забыть увиденное и услышанное?» Наклоняясь над столом и шепчу так, чтобы люди за соседними столиками занимались своей едой, а не нами. «Да ее стоны весь подъезд, небось, слышал. Как и ее слова о том, что я тебя в постели не устраиваю», многозначительно хмыкаю. «Бревну нечего делать в твоем доме. Только мешать будет, да и требования вернуть тебе мои деньги от твоей пассии звучит более чем нагло». «Я уже отругал ее за это. Не стоит в это лезть, сами разберемся». Смешно. Отругал он ее, как будто ей 10 лет. «Лид, ну правда, давай мириться». «Коль, мир между нами возможен только в одном случае. Ты закрываешь банковский счет, возвращаешь мне остаток моей половины заработанных денег и идешь со мной в ЗАГС подписывать заявление на развод. Никакого другого мира между нами не будет». «Принести вам десерт?» – спрашивает внезапно возникший у стула официант. «Заверните с собой, пожалуйста», – улыбаясь ему. И парень кивает и ретируется. «Так что?» – спрашиваю у Коли. «Такие условия мира тебя устраивают?» Бывший муж продолжает молчать. «Молчание – знак согласия? Или как?» «У меня нет времени на эти выкрутасы». «Нет», – зло шипит он, – «денег я тебе не дам. И то, что ты украла, тоже вернешь. Может, тогда я и подумаю насчет ЗАГСа». Улыбки как не бывало, лицо искажает гримаса гнева. «Подумает он», – фыркаю. «Встретимся в суде, дорогой». Стою и выхожу из-за стола, бросаю салфетку. Появляется официант с фирменным пакетом, искренне улыбаюсь ему и поворачиваюсь к Коле. «Спасибо за ужин. Надеюсь, ты не слишком поиздержался. Мариночка не будет против?» «Да, цветочки можешь ей отдать. У меня на лилии аллергия». С достоинством выхожу из ресторана. У входа всегда дежурит парочка такси, так что я прыгаю в первые подъехавшие и довольно улыбаюсь, заглядывая в пакет. Там не один, а два десерта. Мне положили и Колин тоже. А уж десерты в этом заведении просто выше всяких похвал. Сытный ужин и вкусняшки. Моя компенсация за бездарно потраченный вечер.